Ночь стучит в окно, заводи-ка свой мотор. Нам осталось лишь одно, задави сердцу на рэпом. Жми, давай, сильнее жми, мы нагоним этих гадов. Врагов нужно проучить, чтобы было неповадно. Начал это дело непростое. Если духом ты силен и возьмешься за такое, и если вдруг не повезет, дело плохи на дороге. Дробовик не даст пропасть, он поможет, если что-то. Жми, давай, сильнее жми, мы нагоним этих гадов. Врагов нужно проучить, чтобы было неповадно. Жми, давай, сильнее жми, мы нагоним этих гадов. Врагов нужно проучить, чтобы было неповадно.